Кроме того, различная информация о базовом огнестрельном оружии была написана на этой брошюре, но она не была полной. Более высококлассные оружия имели только расплывчатое описание. Видимо, для начала он должен будет найти их и опробовать в бою, и только после этого у него в брошюре появится их детальное описание. По крайней мере, он так думал. В этой брошюре содержалось довольно много информации, но она в основном касалась базовых знаний и по сути являлась руководством для начинающих игроков. Поэтому старый Персли решил уделить внимание чему-нибудь другому. В углу развалин стоял оружейный стеллаж, на котором были размещены несколько основных видов оружия: пистолеты, пистолеты-пулеметы, автоматические винтовки. Огнестрельного оружия было не очень много, но на стеллаже было много свободного места. Скорее всего, этот стеллаж будет пополняться новыми пушками после того, как он найдет его в матчах. Неподалеку от стеллажа стоял простой шкаф, который был пуст. Рядом со шкафом находилась отдельная зона с небольшим ящиком, который слегка подсвечивался, что побуждало Персли открыть его. Старый Персли, недолго думая, подошел и открыл ящик, вытащил пару кожаных сапог и вернулся к шкафу, после чего быстро надел на себя эти сапоги. Спустя мгновение игровой персонаж старого Персли уже стоял в новеньких кожаных сапогах, что заставило старого Персли почувствовать себя намного лучше, так как до этого момента ходил без какой-либо обуви. Рядом со шкафом стояло разбитое зеркало, с помощью которого он мог изменить образ своего персонажа. С помощью этого зеркала, помимо быстрой смены вещей, можно было менять внешний вид своего персонажа, включая его лицо. В шаблонах можно было выбрать несколько уже готовых персонажей. Старый Персли наугад выбрал красавца средних лет, а затем немного изменил структуру его лица. В то время как любой желающий мог изменить внешний вид своего персонажа в любое время, менять пол было нельзя. В прошлом мире Ченьмо в игре PUBG был обзор как от первого, так и от третьего лица, поэтому большинство игроков мужского пола предпочитали наблюдать за спиной милой старшей сестры, чем за спиной красивого старшего брата. Но виртуальная платформа сильно отличалась от компьютерной. Это нормально, не носить обувь в компьютерной игре, но если вы не будете носить обувь в виртуальной игре, вы так или иначе будете видеть свои голые ноги, из-за чего будете ощущать неприятное чувство, особенно когда будете идти куда-нибудь, и некоторые игроки даже чувствовали боль. Конечно, эта боль не была настоящей, они чувствовали что-то вроде фантомной боли, но все же, если игрок сменит пол своего персонажа, то когда он посмотрит вниз и увидит два холмика, это может привести к неправильному восприятию своего пола. Из-за этого большинство игроков мужского пола выбирали персонажей мужского пола. В конце концов, виртуальная реальность имела более сильное чувство подмены, и никто не хотел в один миг почувствовать себя девушкой. Старый Персли подтвердил выбор своего имени, Персли, без каких-либо проблем. После этого он начал бродить по развалинам. Тут и там были двери, но они были закрыты. В некоторых местах были окна, и солнечный свет лился из-за окон, но они были заблокированы длинными деревянными досками. Персли посмотрел сквозь щели и выглянул в окно, увидел на улице пару развалившихся домов и какой-то ангар. Глава 651. И куда мне прыгать? Старый Персли хотел было открыть дверь наружу, но тут перед ним всплыло уведомление. Чтобы обеспечить вам наилучший игровой опыт, сервер PUBG включится в 10:15. Пожалуйста, подождите. Видимо, открытие этой двери должно было привести к поиску матча, но поскольку сервера все еще не были включены, ему придется немного подождать. Старый Персли обошел эту обшарпанную временем церковь, взял лакм с полки и проверил магазин. Он был полон. Он отошел от стеллажа с оружием, а затем сделал несколько выстрелов по пошарпанной стене, чтобы привыкнуть к ощущению. АКМ – это улучшенная версия АК-47 и частый гость различных шутеров. Будучи ярым любителем шутеров, старый Персли больше всего любил АКМ. О, траектория пули более реалистичная, это из-за пангу. Старый Персли ощущал ударную вибрацию от оружия, и лучше всего он ощущал отдачу своим плечом. Это чувство было настолько реальным, что он на мгновение подумал, что держал настоящее оружие. Точность стрельбы была относительно высока, очередь из пяти пуль ложилась примерно в одну точку, если он контролировал отдачу. Однако этого не смог бы сделать обычный игрок. Старый Персли был очень закаленным игроком, он прошел через множество игр, так что был хорошо знаком с механикой стрельбы, из-за чего и мог, собственно говоря, так хорошо контролировать отдачу. Он хотел было еще раз просмотреть брошюрку, Но в это время перед ним появилось системное уведомление. Пробный матч вот-вот начнется, подготовьтесь к бою, матч начнется через 30 секунд. Увидев это уведомление, старый Персли перестал двигаться и принялся ждать начала матча. Через 30 секунд все перед старым Персли потемнело, после чего он вдруг оказался в другом месте. Он оказался на каком-то маленьком острове. На полу тут и там росли сорняки, а в отдалении находились контейнеры, вход в какую-то пещеру и различные здания. Он оказался на крошечном островке, который, видимо, тоже был давным-давно заброшен. Около него были и другие игроки. Большинство игроков ходило в белых жилетах и джинсах, видимо, эта комбинация была стандартным набором вещей, который выдавался всем новичками, однако некоторые игроки были одеты нестандартно, кто-то носил плащ, кто-то ковбойскую шляпу, кто-то носил солнцезащитные очки. Видимо, все это они получили из того сундука, из которого старый Персли вытащил свои кожаные сапоги. Игроки мужского и женского пола, с разными фигурами и лицами, были разбросаны по всему острову, и все смотрели друг на друга с большим любопытством. «О, игра уже началась, а где обещанный прыжок с парашютом? Где это мы? Неужели этот остров такой маленький? Как скучно! О, пистолет!» Старый Персли заметил, что мог переключаться между двумя голосовыми каналами, командным и общим. В общем режиме все то, что он говорил, слышали близлежащие игроки, а в командном его могли слышать только члены его команды. Игроки, которые были помещены на этот остров, сразу же начали изучать остров, а кто-то начал веселиться, кто-то начал бить всех подряд, кто-то стрелял в других игроков из разных пушек, кто-то просто бегал и прыгал. Один игрок даже подбежал к женскому персонажу и лег перед ней. Старый Персли обнаружил, что мог вызвать брошюру и открыть ее в любое время. Теперь в ней появилась карта, причем на этой карте он видел себя в виде маленького человечка. Согласно новой информации, что появилось в брошюре, это место было подготовительной зоной, где игроки не могли убить друг друга, а все подобранное ими оружие останется на этом самом острове. В правом верхнем углу появился обратный отсчет, который стартовал с 60 секунд. Кроме того, около отсчета виднелось число выживших игроков, 79. Видимо, все посетители магазина решили опробовать новую игру Chainmo, но это было неудивительно. Однако из-за того, что сейчас длился период подготовки, многие игроки начали заниматься не очень хорошими вещами. Старого Персли вообще начал преследовать какой-то парень с дробовиком, и он был довольно жутким, так как просто пялился и двигался за ним, не говоря ни слова. Старый Персли решил проигнорировать его и присмотрелся к карте. Этот стартовый остров находился в правом верхнем углу карты, и сравнив его размер с размером основного острова, старый Персли вздохнул. Карта действительно большая. Неудивительно, что им придется пользоваться самыми разными транспортными средствами. Если бы ему сказали бежать с одного конца острова прямо на противоположный конец, он бы скорее всего просто вышел из игры. В это время обратный отсчет в правом верхнем углу наконец подошел к нулю, а число игроков по-прежнему было зафиксировано на отметке в 79 душ. Сразу же после того, как отсчет показал цифру 0, все на миг погасло, после чего старый Персли оказался уже в самолете. Все игроки сидели в салоне в два ряда, и в это время можно было читать брошюру либо просматривать карту. Открыв карту, старый Персли увидел, что самолет летел с юга на север, но конкретный маршрут полета не был обозначен. Он также обнаружил, что мог переключиться в режим от третьего лица, пока летел в самолете. Когда он сделал это, камера зафиксировалась над самолетом, что позволило ему немного осмотреться. Тогда-то он и понял, что этот остров был очень большим, и что он кишел разными местами. На этом большом острове были различные постройки, аэропорты, лесозаготовительные заводы, тюрьмы, фермы, школы, больницы, обычные города, стрельбища, порты и так далее. Согласно брошюре, в больнице и в полицейском участке будет лежать совершенно разный лут, а это означало то, что в более-менее значимых местах всегда будут стычки. Но где ресурсов было больше, а где меньше, в брошюре не говорилось. Хорошо, то есть посреди поля вещи просто так лежать не будут. То есть я должен буду высадиться в городе, но я не могу выбрать город со слишком большим количеством людей, иначе я ввяжусь в ранние сражения. Старый Персли, хотя и был уверен в своей меткости, в конце концов, это будет его первый матч в этой игре, и он еще многого не знал. Если кто-то упадет раньше него и подберет пистолет, после чего сразу же придет по его душу, вряд ли его меткость поможет ему вырубить парня с пистолетом голыми руками. И куда мне прыгать? Старый Персли посмотрел на карту и слегка нахмурился. Сивенси 1. Еще 4 главы залью чуть позже, немного отдохну, поем, переведу некроманта и перейду к перепроверке геймдизайнера. Глава 652. Я даже не успел пробежать и 10 метров. Старый Персли еще не принял решение, а другие игроки уже начали выпрыгивать из самолета. Большинство игроков быстро исчезли за облаками, но были и те, кто решил сразу раскрыть свой парашют. Прыжки с парашютом в виртуальном режиме были сравнимы с реальными прыжками. Различий между прыжком в реальности и в виртуальном режиме было очень мало, и эти игроки, видимо, не очень внимательно читали брошюру. Они слишком боялись того, что разобьются, поэтому сразу же раскрыли свои парашюты. В конце концов, это была игра, и очень малое количество игроков стало бы читать брошюру от начала и до конца, хотя там и содержалась довольно полезная информация. Количество игроков в самолете мгновенно сократилось до 64, то есть 15 игроков выпрыгнули в самом старте, и все они хотели приземлиться на военной базе. Первая часть из выпрыгнувших хорошо понимала то, что такое место не могло быть бедным на лут, а другая просто чувствовала, что ранние прыжки имели преимущество по сравнению с поздними прыжками. Старый Персли взглянул на карту и прикинул траекторию полета самолета. Самолет летел с юга на север, то есть он долетит до верхней части острова. Сначала военная база, потом школа, какой-то город, гора и еще один город. Старый Персли заметил, что помимо этих мест по бокам были расположены еще несколько потенциально хороших мест, и он отчетливо понимал, что мог спокойно добраться до них. В брошюре говорилось, что во время прыжков с парашютом игрок мог замедлить свое падение или же ускорить его, так что он сможет долететь до этих мест без каких-либо проблем. «Тогда я приземлюсь в этом городе». Старый Персли отметил точку на карте и стал ждать. Старый Персли выбрал именно этот город потому, что, с одной стороны, там было много домов и скорее всего не будет игроков, и с другой стороны в его владении будет целый город, разве это не круто? Вскоре после того, как они пролетели над военной базой, старый Персли посмотрел на карту и выпрыгнул из самолета. Сразу же он почувствовал, что начал стремительно падать вниз, а в ушах у него нереально свистел ветер. Он резко повернул голову и посмотрел в направлении самолета. Похоже, что в этот город собралось упасть всего пара игроков. Другие игроки скорее всего будут сосредоточены в местах, над которыми будет пролетать самолет, но это было неудивительно. Всего 3 игрока выбрали тот же город, что и он. Старый Персли немного успокоился. Если там будет всего 3 игрока, то его не будут трогать сразу после приземления. Во всем этом городе он насчитал более 40 домов, так что игроки определенно будут избегать друг друга. Существовала вероятность, что они вообще не столкнутся друг с другом и спокойно разойдутся. Спустя пару минут старый Персли приземлился на дом с зеленой крышей, который находился чуть поодаль от основного количества домов, но перед непосредственным приземлением он успел оглянуться на места приземления 3 игроков. Один упал за пределами города, другой упал на северо-восточной стороне, а третий упал относительно близко от него. Они были разделены всего 2 домами. Оглядевшись, старый Персли тут же толкнул дверь в дом и принялся искать хоть что-нибудь. Сейчас все были буквально голыми и имели только свои кулаки, так что он должен был найти хоть что-нибудь. В этот момент в нижнем левом угле его поля зрения начали появляться странные строки. Диатфери использовал СКС и убил Ник Хтман. Осталось 78 выживших. Диатфери использовал СКС и убил Лю Лайлой. Осталось 77 выживших. Видимо, первая группа игроков, которые спрыгнули в аэропорте, уже начала сражаться. Этому игроку по имени Диатфери повезло, так как он успел найти СКС и убил 2 несчастных игроков, которые, видимо, не нашли даже пистолет. Вскоре после этого начали появляться и другие уведомления об убийствах. Старый Персли отвел взгляд и перестал обращать внимание на эти уведомления, решив сосредоточиться на поиске полезных вещей. Комнаты в доме были в основном пустыми, но вскоре он обнаружил на столе дробовик С-686. Старый Персли быстро поднял его и подобрал патроны для дробовика, а также банку энергетика. Также на стуле, что стоял около стола, лежала красная футболка, но старый Персли посчитал, что этот цвет слишком яркий, по сути он эквивалентен крупным надписям «Я тут», поэтому он не стал надевать эту футболку на себя. «Я не люблю дробовики», но для начала сойдет. Зарядив дробовик, старый Персли продолжил поиски. Вскоре старый Персли нашел еще и П-18С, по сути это был тот же Глоцк, и он не очень сильно любил такие пистолеты, но в пупку он мог довольствоваться только тем, что нашел, так что жаловаться было ни на что. По крайней мере, этот пистолет можно будет использовать на средней дистанции. Обыскав второй этаж, старый Персли начал обыскивать следующий дом и нашел там шлем первого уровня, броню первого уровня, рюкзак второго уровня и несколько повседневных вещей, спортивные напитки, бинты, топливо для машины. Хотя оно занимало много места, старый Персли чувствовал, что ему, возможно, придется уехать через пару минут, так что будет лучше, если у него будет под рукой бензин. Что касается оружия, то он не нашел ни одной крупнокалиберной автоматической винтовки, только пистолет-пулемет Томпсона. Процесс поиска вещей был относительно комфортным. На самом деле он даже был обманчиво хорош. От буквально отсутствия хоть какого-то оружия в начале, до забитого вещами игрока, поиск вещей дарил ему иллюзию постоянного улучшения. Обыскав три ближайших дома, старый Персли больше не осмеливался так безрассудно бегать туда-сюда, потому что он знал, что в его городе было еще три игрока, и что если он будет бегать, он рано или поздно попадется под руку одного из игроков. А так как в этой игре все могла решить одна пуля, рисковать просто так он не хотел. Поэтому старый Персли поступил довольно умно, закрыл дверь на второй этаж и начал наблюдать за окружающей обстановкой. Но в это время вдруг появился синий круг. Старый Персли был шокирован и тут же открыл карту. В брошюре говорилось, что синий круг являлся одной из важных составляющих игры. Игроки должны были прибыть в безопасную зону в течение ограниченного времени, иначе они будут терять здоровье и в конечном итоге умрут. К счастью, я в безопасной зоне, можно не двигаться. Старый Персли продолжил сидеть на втором этаже и внимательно наблюдал за окрестностями. В это же время некоторое количество игроков начало выходить из виртуальных капсул. Игроки, что ждали освобождения виртуальных капсул, уже было обрадовались, однако только что покинувшие капсулы игроки быстро донесли до них, что они решили проветриться, так как были убиты другими игроками, а новый матч запускать только ради них никто не собирался. «Как тебе эта новая игра?» – спросил юноша. Его друг энергично замотал головой. «Я только приземлился, а какой-то парень уже нашел СКС. Я даже не успел пробежать и 10 метров». Глава 653. Курьер. Вскоре из виртуальных капсул один за другим начали выходить игроки. Большинство только что прибывших посетителей было ошеломлено, так как они не могли понять, что побудило этих игроков так быстро покинуть виртуальные капсулы. «Меня застрелили еще до того, как я нашел хотя бы пистолет. Это несправедливо. Такая же фигня. Я только приземлился, а какой-то чувак уже ждал меня с дробовиком. Черт побери, меня вообще убили сковородой. Блин, я хочу увидеть, что там происходит». Игроки, которые были убиты, хотели увидеть, кто в конечном итоге одержит победу. В это время Цанькун подошел к виртуальной зоне и похлопал в ладоши. «В виртуальных капсулах вы можете продолжить наблюдение за матчем, или же вы можете пройти к голографическому оборудованию. Прямо сейчас там ведется трансляция этого матча». «О, голографическое оборудование включено, пошли посмотрим». Многие сразу же последовали за Цанькуном и направились на второй этаж, чтобы понаблюдать за матчем с наилучшего ракурса. Там собралось уже довольно много людей, на самом деле почти весь второй этаж был забит. В последний раз такой ажиотаж был только на маленьком турнире по LoL. Когда Чэнь Мо создавал эту игру, он уже предвидел это, поэтому он сразу же ввел в игру понятный и приятный режим наблюдателя. Хотя киберспорт в PUBG будет не так просто продвигать, как это было с игрой League of Legends, киберспортсмены рано или поздно появятся и в этой игре. Голографическая проекция. Жаль, что я не могу управлять картинкой как хочу. О, синий круг уже появился. О, он сужается. Осталось всего 50 человек. Офигеть, они умирают так быстро. В итоге спустя пару минут второй этаж был полностью заполнен. К счастью, всего было три отдельных экрана, и каждый из них показывал разные ситуации и места. Ух ты, потрясающе. Перестрелка. Один убит, но там сидит ждет чувак со снайпой, а этот уже бежит лутать его. Вау, секунду назад у него была всего одна снайперка, а теперь он уже имеет полный комплект крутого снаряжения. Все принялись довольно активно обсуждать игру. С точки зрения карты, игроки в основном были сосредоточены в нескольких городах, и большинство из них осторожно передвигалось по безопасным маршрутам, так как они явно не хотели попасться на глаза какому-нибудь игроку. До сих пор были игроки, которые не имели хорошего снаряжения. Один из них, например, сидел под лестницей с пистолетом, и он практически не двигался. Старый Персли все еще осторожно ждал на втором этаже, но он так не увидел и одного игрока. До этого снаружи раздалось пару интенсивных очередей. В первый раз какой-то игрок убил другого, а во второй раз умерло сразу два игрока, они убили друг друга. Старый Персли хотел выйти и взглянуть на то место, откуда предположительно доносились выстрелы, но он сдержался и остался сидеть на втором этаже. Круг все так же заставлял игроков стягиваться в одно место, но старый Персли был в безопасном месте. На данный момент он был немного сбит с толку, потому что его снаряжение было не очень хорошим, да и медикаментов у него было не так уж и много. Как раз в тот момент, пока он колебался, стоит ли ему выйти или же нет, внизу вдруг послышались шаги, а затем дверь со скрипом отворилась. Старый Персли был на пару мгновений ошеломлен, но потом вспомнил, что перед тем, как поднялся наверх, закрыл дверь, чтобы создать вид, что в доме никого не было. Конечно, в доме не было ровным счетом никакого полезного лута, но так как на данный момент все были новичками, игрок мог спихнуть все на то, что в этом доме просто не заспавнилось ровным счетом ничего полезного. Шаги вскоре стали очень отчетливыми, и старый Персли смог очень точно определить местоположение игрока. Первый этаж, кухня. Старый Персли тихо подошел к лестнице, взял в руки С-686 и бросился вниз. Игрок на первом этаже был хорошо экипирован и выглядел очень мощно, с АКМ за спиной и со СЦАР в руках. Услышав движение за спиной, этот игрок явно опешил и захотел обернуться, но старый Персли уже сделал два выстрела. Бум, бум. Эти два выстрела не оставили и шанса на выживание. Игрока отшвырнуло в стену, и он даже создал вмятину в стене. Сразу же старый Персли услышал внезапный возглас из соседней виртуальной капсулы. Черт, очевидно, что этот игрок был очень недоволен. Старый Персли улыбнулся и удивился убойности этого дробовика. Два выстрела просто не оставили и шанса этому игроку. Сразу же он подошел к ящику и воскликнул. Черт, столько всего. Шлем второго уровня, броня второго уровня, сумка третьего уровня, два автомата, СЦАР и АКМ, а также разные прицелы, бинты, аптечки, энергетики. Старый Персли по сути только что встретил курьера. Ему потребовалось потратить столько сил, чтобы собрать все это, а он просто-напросто сделал ровным счетом два выстрела и получил столько лута. Со СЦАР на руках старый Персли почувствовал себя очень хорошо. К тому же патронов у этого паренька было довольно много, так что, блин, вот бы встретить еще одного такого курьера. Глава 654. Я не соленая рыба. Теперь старый Персли был уверен в себе. До этого у него был С-686 и Томпсон, а они не очень хорошо подходили для боя на средней и дальней дистанции. Однако теперь, со СЦАР в руках и АКМ за плечами, и с хорошими прицелами, старый Персли был очень уверен в себе. Сейчас он подозревал, что во всем городе остался только один игрок, так как один из игроков убил двоих и в итоге сам умер, то есть это уже было минус 3, плюс сейчас старый Персли поприветствовал курьера с очень хорошими вещами. О, машина! Старый Персли спрятался за низкой стеной и смотрел за быстро двигающейся машиной. Старый Персли довольно быстро обнаружил, что различные звуки в этой игре были очень очевидны, особенно звук шагов, который, похоже, был специально усилен. Если он концентрировался на них, то мог с легкостью определить местоположение противника вплоть до метра. Перед ним же находился джип с откидным верхом, и он видел игрока за рулем этого джипа, причем на его голове был шлем как минимум третьего уровня. Этот игрок явно не планировал останавливаться в городе Старого Персли. Он, похоже, планировал проехать в ориентировочный центр будущей безопасной зоны. Старый Персли не решался стрелять, так как этот игрок был далеко от него, и на его голове скорее всего был шлем третьего уровня, из-за чего он явно не сможет убить его одним метким выстрелом в голову. Однако в этот момент старый Персли услышал глухой выстрел из здания, что находилось недалеко от него. Лобовое стекло джипа разлетелось вдребезги в одно мгновение. Игрок, который только что выстрелил, явно целился прямо в водителя и ждал подходящего момента довольно долго. Игрок, который был за рулем, явно испугался, так как сразу же выскочил из машины и умер, оставив после себя ящик со своими вещами. Старый Персли. Когда транспортное средство двигалось со скоростью выше 30 км, если игрок выпрыгнет, то потеряет приличное количество здоровья. Этот джип же ехал со скоростью примерно вдвое выше. Этому игроку пробили голову и он выжил, но он решил зачем-то выпрыгнуть из своего джипа, что в итоге и убило его. Игрок, который только что выстрелил, быстро подбежал к ящику, желая быстро забрать все самые ценные. Старый Персли воспользовался этим моментом и дал прицельную очередь прямо по этому игроку. Игрок же запаниковал, так как явно не ожидал подобного развития событий, и в итоге он умер, так и не успев сделать хоть что-либо в ответ. Подобные ошибки чаще всего совершали новички, а старый Персли решил не давать ему и шанса. После того, как этот игрок умер, старый Персли немного подождал, но никто так и появился в его поле зрения. После этих двух инцидентов старый Персли понял простую истину: нельзя было спешить с обыскиванием вещей умершего игрока. В конце концов, он не мог точно знать, рыбачил ли кто-то на вкусную приманку или же нет. Вскоре синий круг снова сузился, а старый Персли очень осторожно подбежал к ящикам с вещами и довольно быстро забрал все самые нужные. Вау, теперь я смогу убивать с одного выстрела. Старый Персли с волнением задавался вопросом, почему он так долго не мог найти хотя бы какую-нибудь снайперскую винтовку. На самом деле он нашел ранее снайперскую винтовку, но подумал, что Кар-98К слишком непрактичная, поэтому не стал брать ее. Еще одна группа умерших игроков покинула виртуальные капсулы, но их реакция была не такой, как у ранее покинувших капсулы игроков. Какая жалость. Я запаниковал и в итоге умер, и зачем я выпрыгнул из машины? О, это был ты, я тот, кто попал тебе в голову, но меня убили, когда я подбежал к твоему луту. Когда начнется следующий матч, я хочу поиграть еще раз. Эти игроки не были похожи на первую партию игроков, которые приземлились и почти сразу умерли. Большинство из них успели убить как минимум одного игрока, и они также успели найти множество хороших вещей, поэтому они хотели сыграть еще раз. В это же время в голографической зоне зрители восклицали раз за разом: «Вау, рыбак поймал их обоих». Ха, разве это не имя стримера старого Персли? Это он очень терпелив. Похоже, что играя в эту игру нужно быть очень спокойным, и нетерпеливым быть просто нельзя. Вы и сами видели это, те двое хорошо стреляли, но в итоге умерли из-за своих необдуманных действий. Независимо от того, насколько хороши ваши вещи, они не помогут вам, если в вас начнут стрелять в чистом поле из фиг пойми откуда. Зрители были взволнованы. Эта игра действительно сильно отличалась от любого другого шутера от первого лица, и из-за того, что она была виртуальной, ощущения, которые они получали от одного лишь просмотра, были невероятными. Традиционные шутеры от первого лица, будь то в режиме защиты или в режиме атаки, в основном были чрезвычайно статичными и в них редко происходило что-то необычное. Но игра PUBG была другой. От начала и до конца она была полна неизвестности. Никто не знал, какой игрок сможет дойти до конца. В этой игре шансы на победу в первую очередь определялись твоей способностью мыслить, а уже во вторую очередь твоим умением стрелять. Черт возьми, осталось всего 18 игроков, а кольцо уже стало довольно маленьким. О, он прыгнул прямо в воду с моста. Игроки не знали о движениях других игроков, но зрители видели все от начала и до конца. В живых осталось всего 18 игроков, и они действовали очень осторожно. Игроки в основном все время лежали, только один из них прыгнул в воду и в итоге забрался на незаметный выступ, который скорее всего приведет его к победе. Старый Персли подъехал на джипе к склону холма и принялся осторожно осматривать окрестности. Как раз в этот момент в небе с грохотом пролетел самолет, и вдруг из него выпал красный контейнер, который медленно поплыл к земле, так как к нему был прикреплен большой парашют. Причем к этому контейнеру был прикреплен красный фаер, который подсвечивал груз. Это что, какой-то особый лут? Старый Персли был поражен и в то же время рад, так как он падал довольно близко к нему. На самом деле он уже видел несколько подобных посылок, но они падали слишком далеко от него, так что старый Персли не стал ехать за ними. Хотя в брошюре говорилось, что в них хранились хорошие вещи, старый Персли прекрасно понимал, что за такими мишенями будет охотиться большое количество игроков. Но вот-вот этот груз упадет рядом с ним. Ехать или не ехать, старый Персли задумался. Этот контейнер, безусловно, уже привлек внимание других игроков. Даже если они не пойдут за ним, они определенно будут высматривать этот контейнер, чтобы кто-нибудь не подошел к нему и не забрал из него вещи. Старый Персли стиснул зубы. Поехали. Я что, так и буду играть как соленая рыба. Глава 655. Я не соленая рыба. Старый Персли, который решил больше не быть соленой рыбой, несся по дороге на джипе. Поскольку он решил забрать вещи из этого контейнера, он должен был сделать это очень быстро, в противном случае, если он поедет туда уже тогда, когда этот контейнер коснется земли, скорее всего он даже не сможет доехать до этого контейнера. Сразу же раздались плотные автоматные очереди, и увиливания старого Персли стали очень активными. В него стреляли как минимум трое игроков, и хотя его броня выдержала три попадания, он все равно потерял около четверти здоровья. Когда он подъехал к месту падения контейнера, он уже стоял на земле. Старый Персли экстренным тормозом остановил джип и поспешно вылез из машины. Вокруг все еще раздавались выстрелы, и джип и контейнер то и дело ловили парочку пуль, но старого Персли за этими двумя преградами достать пули не могли. Черт это, авм. Старый Персли был шокирован. Он был очень хорошо знаком с этой зеленой снайперской винтовкой, потому что эта штучка, постоянный гость в большинстве шутеров, эта штучка, заслуженный абсолютный аргумент в любом споре. Старый Персли поспешно заменил АКМ на АВМ и оснастил ее восьмикратным прицелом. Эта пушка была очень мощной, но в этом контейнере для нее было не так уж и много патронов. Помимо нее в контейнере была броня третьего уровня и большая аптечка. Старый Персли был очень счастлив. Этот риск того стоил. Старый Персли до этого момента носил броню второго уровня, и она уже почти что развалилась на части. Теперь, в сочетании со Старый АВМ, он, по сути, владел самыми лучшими пушками. Но как раз тогда, когда старый Персли захотел уехать, он понял, что дела плохи. Его джип задымился. Более того, игроки явно начали пристально следить за ним, и самое главное, старый Персли не знал, сколько игроков сейчас наблюдало за его позицией. Сейчас он был мишенью номер один. Выстрелы все еще то и дело раздавались, и время от времени пули попадали либо в контейнер, либо в джип. Старый Персли не осмеливался встать, он просто лежал на земле и пил энергетики, ожидая, пока его здоровье полностью восстановится. Он не мог действовать вслепую. Сейчас он мог положиться только на полудохлый джип и контейнер. В зоне голографических проекций зрители нервничали, наблюдая за матчем. Еще несколько трупов. Осталось всего 9 игроков. Не слишком ли привлекателен этот контейнер? По меньшей мере 5 игроков борются за него в данный момент. Старый Персли, конечно, залутал его, но его выцеливают аж 4 игрока. Где остальные 4 игрока? О, двое на пляже, один лежит фиг знает где, а другой ожидает в траве. Такое чувство, что старый Персли стал целью номер один для этих 4 игроков. Этот матч становится все более и более захватывающим. Со звуком бум джип взлетел в воздух. Видимо, игроки думали, что старого Персли заденет взрывом или что он будет вынужден покинуть свое укрытие, однако этого не произошло. Старый Персли примерно определил позиции своих противников, но сейчас они не особо высовывались из своих укрытий. В конце концов, они, наверное, видели, что старый Персли достал из контейнера АВМ, и никто не хотел стать первым, кто умрет от этой пушки. Обе стороны оказались в тупике. Если этого не сделаете вы, тогда это сделаю я. Старый Персли решил опробовать недавно приобретенный АВМ. Он высунул голову и начал осматриваться, и вскоре подтвердил местоположение своей первой цели, за деревом на юго-востоке. Старый Персли немного отрегулировал угол, и восьмикратный прицел показал шлем второго уровня. Укрытие, подобное дереву, были слишком ненадежны. Этому игроку не только нужно было остерегаться старого Персли, но и других 3 игроков, поэтому он бессознательно открылся для позиции старого Персли. Бум! Раздался резкий выстрел, и по окрестностям разнеслось бесконечное эхо. Вы убили ЗЗЗ выстрелом в голову из АВМ. Из виртуальной капсулы неподалеку он услышал еще одно черт. Очевидно, что этот игрок тоже был недоволен. Старый Персли убрал голову сразу же после выстрела, и он сделал это очень вовремя. Сразу же после выстрела раздались плотные автоматные очереди, и в контейнере появилось несколько новых пулевых отверстий. Преимущество снайперской винтовки начало раскрываться в полной мере. Хотя эти 3 игрока были разбросаны в веерообразной форме перед старым Персли, его АМВ быстро исправит это недоразумение. Бум! Еще один выстрел, еще одно убийство. Этот игрок хотел сменить позицию, но старый Персли заметил это и убил его метким выстрелом в голову. Но в это время из-за большого камня внезапно раздался мощный выстрел. Взглянув на объем своего здоровья, он увидел, что здоровья у него было практически не было. Офигеть, он меткий. Старый Персли был шокирован, но не забыл начать применять аптечку. Если бы на нем не было шлема третьего уровня, он бы точно умер. В любом случае, у меня есть АВМ. Я убью тебя с одного выстрела, в то время как ты не сможешь убить меня с одного выстрела. Снова сузилась зона на стороне Персли и Диатфери. Видимо, нас ждет противостояние СКС и АВМ. Два снайпера встретились, грядет легендарная битва. Он убил оставшихся двух игроков. Всего два игрока осталось в живых. Зрители, которые наблюдали за матчем, начали кипеть. Ритм этой игры был таким быстрым. На нынешнем этапе зона сокращалась по чуть-чуть, однако места уже было очень мало, причем у них, по сути, была только ровная поляна для маневров, на которой было не так уж и много укрытий. Все в конечном итоге превратилось в дуэль между старым Персли и игроком с именем Диатфери. Старый Персли убил пятерых, а Диатфери – семерых, и этого было достаточно, чтобы показать, что у этих двух игроков была не только удача, но и скилл. Диатфери – это тот счастливчик, который убил меня на военной базе. Он великолепен, его меткость действительно невероятна. Старый Персли тоже неплох, но через пару секунд старый Персли будет за пределами зоны. Старый Персли выпил все энергетики, бросил несколько дымовых и осколочных гранат, а затем выбежал из-за своего укрытия. Выстрелы из СКС начали раздаваться без перерыва. Диатфери потерял много здоровья из-за гранат, но у него не было времени на восстановление. Он вот-вот должен был столкнуться с старым Персли. Старый Персли быстро выбежал из дыма и перекатился, после чего зажал ИСЦАР в сторону Диатфери, который прятался за камнем. Глава 656. Одним выстрелом в голову. Победа, победа вместо обеда. Все увидели культовый победный экран ПУПК. В зоне голографических проекций раздался взрыв аплодисментов. Старый Персли заблокировал поле зрения дымом, а затем бросился к своему врагу. Обе стороны успели пострелять друг по другу, из-за чего у старого Персли осталось меньше четверти здоровья. Потрясающе, старый Персли действительно занял первое место. В смысле победа вместо обеда? Она кажется такой интересной. Это же действительно старый Персли. Что ж, этот финал выдался действительно жарким. После окончания этого матча начался обратный отсчет до старта следующего матча, 15 минут, чтобы все наверняка смогли отдохнуть. В виртуальной зоне из виртуальных капсулы вышел старый Персли, и окружающие игроки немедленно собрались вокруг. Кто победил? Кто победил? Кто занял первое место? Эти игроки ждали результата матча тут, около виртуальной зоны, а не в зоне голографических проекций. Только три виртуальных капсулы все еще были заняты, и старый Персли и Диатфери открыли двери своих капсул почти одновременно. Диатфери, это юноша с выкрашенными в желтый цвет волосами, он показал большой палец старому Персли и сказал: «Чувак, твой ход был действительно впечатляющим». Старый Персли рассмеялся. «Это все благодаря удаче. До начала следующего матча нужно было подождать еще 15 минут». Игроки с нетерпением начали обсуждать то, как лучше всего можно было играть в эту новую игру. Несколько игроков, которые прожили дольше других, тот же старый Персли и Диатфери, естественно, стали центрами всеобщего внимания, из-за чего они слышали вопрос за вопросом без остановки. Однако старый Персли вдруг приметил, что дверь одной из виртуальных капсул была закрыта. Почему? Разве матч не подошел к концу? Старый Персли был удивлен. Через 2 минуты дверь открылась, и Чэнь Мо вышел из виртуальной капсулы и потянулся. Игроки были ошеломлены. Чэнь Мо, глаза Цзоу Чжо загорелись. «О, ты тоже играл? Какой у тебя был ник?» Чэнь Мо рассмеялся. «Я играл с ботами, я просто тестировал игру». Старый Персли кивнул, когда услышал слова Чэнь Мо. Тогда становилось понятно, почему в матче было 79 игроков, а не 80. Чэнь Мо использовал одну виртуальную капсулу и с помощью нее тестировал игру, вот почему. Цзоу Чжо посмотрел на него с презрением. «Вау, босс решил надругаться над ботами, а можно я сыграю против них?» Чэнь Мо улыбнулся. «Если ты не боишься, то, неужели, я не боюсь?» Сказав это, Цзоу Чжо поспешно занял виртуальную капсулу Чэнь Мо. Чэнь Мо сказал всем: «Когда ваше время подойдет к концу, подойдите к стойке регистрации и получите бесплатную футболку с надписью «Виннер Виннер Чицкин Диннер». Это подарок, причем таких футболок было выпущено ограниченное количество, так что не забудьте забрать ее». О, отлично. Многие игроки были счастливы. Хотя футболка – это ничто, однако футболка ограниченного тиража – это совсем другое. Эта вещь будет иметь коллекционную ценность. Многие игроки с нетерпением ожидали начала следующего матча. Цзоучжо вошел в виртуальную капсулу и быстро подключился к различным датчикам виртуальной капсулы. В его поле зрения появилась сцена, где Чэнь Мо одним выстрелом убил какого-то бота, и строчка «Победа, победа вместо обеда». Кроме того, под этими словами был счетчик убийств. Он занял первое место и убил 17 игроботов. ТСК. Он действительно хорошо поиздевался над ботами. Цзоучжо с радостью нажал на кнопку «Играть». Эта виртуальная капсула была подключена к другому серверу, из-за чего при запуске поиска матча Цзоучжо сразу же закинула в лобби, где были одни боты. Цзоучжо пришел в восторг, уже предвкушая то, как он будет убивать этих никчемных ботов. Быть боссом довольно приятно. Разве эти вещи не были надеты на главного персонажа из синематика? Ладно, пофигу, в конце концов это же Чэнь Мо. Обратный отсчет до начала матча уже начал идти, и в лобби было ровно 100 игроков. Остальные 99 ботов неподвижно стояли на местах, и это немного пугало. Цзоучжо прошептал, неужели мозги этих ботов слишком убогие? Почему они вообще не двигаются? Он стрелял, бегал, бил, прыгал, но эти боты вообще никак не реагировали на его действия. Обратный отсчет подошел к концу, и матч официально начался. Так как Цзоучжо успел один раз сыграть и даже вошел в топ-20, он уже знал основные механики игры. Он посмотрел на маршрут полета самолета. На этот раз он летел с юга на север, а точнее с юго-востока на северо-запад, то есть он должен будет пролететь недалеко от порта. Спрыгну-ка я на военную базу, почувствую, каково это, убивать всех, кого вижу, подумал Цзоучжо в приподнятом настроении. Очевидно, что если он хотел убить кого-то, то лучший вариант – спрыгнуть на военной базе. Тогда туда упало довольно много народу, и именно на военной базе началась самая первая перестрелка. Полной решимости, Цзоучжо выбрал хорошее место и выпрыгнул из самолета. Ветер завывал около него, и, открыв парашют, Цзоучжо посмотрел на пространство вокруг себя. Более 20 ботов летело на военную базу. Цзоучжо приземлился на крышу, и ему сильно повезло. Он сразу же нашел на ней какой-то пистолет-пулемет. Сразу же после этого на его крышу упало двое, и еще один бот находился на крыше соседнего здания. Остальные боты были разбросаны по всей военной базе. Цзоучжо посмотрел на двух ботов на крыше своего здания и улыбнулся. Но в тот момент, когда Цзоучжо только перезарядил свой пистолет-пулемет, один из ботов поднял цепь АК-98К, который Цзоучжо просто-напросто не заметил. Бум! Раздался громкий выстрел, и в поле зрения Цзоучжо появилось большое облако кровавого тумана, после чего все перед ним потемнело. Цзоучжо был ошеломлен. Меня убили одним выстрелом в голову, глава 657. Удачные тесты. Цзоучжо был ошеломлен. Он нажал на кнопку повтор и увидел, что этот бот поднял с пола эту снайперскую винтовку, после чего нацелился прямо на голову Цзоучжо, а затем выстрелил. Цзоучжо вышел из виртуальной капсулы и почесал затылок. Парень, который явно только что покинул капсулу, спросил, что-то не так. Цзоучжо нервно улыбнулся. Все в порядке, я просто хотел задать боссу вопрос, но передумал, забудь об этом. Он не очень-то и хотел рассказывать другим о том, что над ним только что надругался бот. Снова вернувшись в виртуальную капсулу, Цзоучжо задался вопросом, не показалось ли ему, разве этот бот не был слишком точным, или это ему просто не повезло. Цзоучжо не был уверен ни в первом, ни втором, так что решил сыграть еще раз. На этот раз маршрут самолета лежал с востока на запад, так что Цзоучжо решил выпрыгнуть в городе. Лучше сначала немного подлутаться. У ботов, в конце концов, есть какие-никакие настройки, поэтому к ним нельзя относиться легкомысленно. Цзоучжо быстро приземлился и огляделся. К счастью, на этот раз вместе с ним упало всего 8 ботов. Цзоучжо не осмелился вести себя небрежно и быстро вошел в дом, и ему опять повезло. Как только он вошел в дом, он увидел М16А4 и нашел шлем первого уровня и рюкзак второго уровня. Напялив все на себя и взяв пушку, Цзоучжо бросился в дом, около которого приземлился один из ботов. Они упали очень близко друг к другу. А так как у него в руках сейчас была хорошая пушка и у него было какое-никакое преимущество, он обрел уверенность и решил быстренько убить его. Открыв дверь, Цзоучжо не сразу ворвался внутрь. Он боялся, что бот будет поджидать его. Но, понаблюдав за обстановкой, он обнаружил, что дом казался пустым. А где бот? В этот момент Цзаучжо внезапно услышал шаги над собой. Он поспешно поднял голову и увидел, как стекло разбилось на куски, и как человек с дробовиком вылетел из окна. Бум-бум. Цзаучжо почувствовал боль, которая исходила из его груди, и все перед ним сначала стало красным, а потом темным. Цзаучжо оставил после себя коробку со своими вещами, после чего бот спокойно подошел и забрал все его вещи. Что? Как? Цзаучжо был шокирован. Он не мог убить даже бота, если в прошлый раз выстрел в голову был всего лишь неудачным стечением обстоятельств, то что насчет этого раза? Этот бот выпрыгнул со второго этажа прямо на него и двумя выстрелами стер его из этого матча. Это явно не было удачей. Если бы не Цзаучжо, который знал, что это был бот, он бы подумал, что это очень хорошие игроки. Я ошибся, решив так бездумно открыть дверь. Цзаучжо молча нажал на кнопку «Играть». Через 5 минут Цзаучжо вышел из виртуальной капсулы с черным лицом. В общей сложности почти 8 минут Цзаучжо непрерывно превращался в ящик с лутом, и он так и не смог убить хоть кого-то. Сейчас он с некоторым подозрением относился к своей жизни. Эти боты не только очень хорошо стреляли, но и слишком хорошо думали. Они слышали шаги, входили в помещение с максимальной концентрацией, умели перекатываться, выбирали очень хорошие позиции, умели грамотно обходить позицию врага. Цзаучжо изо всех сил старался убить хоть кого-то, но у него ничего не вышло. Сейчас он чувствовал, что его жизнь была безрадостной, и он даже начал сомневаться в себе. В это время Чэнь Мо снова пришел в виртуальную зону и сказал: «Внимание, следующий матч стартует через 5 минут, приготовьтесь». Второй матч еще не начался, а Цзаучжо уже несколько раз успел оставить после себя только ящик. Цзаучжо посмотрел на Чэнь Мо с горьким выражением. «Босс, могу ли я перевести эту виртуальную капсулу в обычный режим? Я не хочу играть с ботами». Чэнь Мо улыбнулся. «Ты же хотел сыграть с ними, разве ты несчастлив?» Игроки посмотрели в сторону Цзаучжо с небольшим недоумением в глазах. Губы Цзаучжо слегка дрогнули, и через некоторое время он сказал: «Я понял, что предпочитаю играть с людьми». Второй матч. Только трое игроков решили не играть. Вместо этого они освободили свои виртуальные капсулы, которые быстро были заняты ожидающими игроками. «Быстрее, второй матч скоро начнется, делайте ставки и убирайте руки со стола. Я ставлю на старого Персли. Я на Диатфере, он прирожденный убийца». «Хе-хе, почему именно они? В этот раз все может быть по-другому». Хотя у зрителей не было возможности поучаствовать в игре, наблюдать за событиями было довольно интересно. Многие, конечно, хотели прямо сейчас сесть и поиграть в эту игру, но к их сожалению все капсулы были заняты. Во втором матче Цзаучжо вошел в первую десятку. «Мне кажется, или я что, стал сильнее после того, как несколько раз умер от ботов?» Цзаучжо вышел из виртуальной капсулы, потянулся и решил, что на сегодня хватит. Игрок, который первым стоял в очереди, быстро вошел в виртуальную капсулу, словно боясь, что он передумает. Цзаучжо очень хотел задать Чэнь Мо вопрос. Найдя его, он, наконец, сказал: «Босс, у меня к тебе вопрос». Цзаучжо сосредоточился на его лице. Чэнь Мо посмотрел на него. «В чем проблема?» Цзаучжо дважды кашлянул. «Я не знаю, иллюзия это или нет, но мне кажется, что боты играют лучше, чем игроки. Боты не давали мне и шанса, в то время как игроки были слишком слабыми». Чэнь Мо улыбнулся. «Это не иллюзия, Цзаучжо». Губы Цзаучжо слегка дернулись. «Но босс, это неразумно. Почему боты намного сильнее игроков?» Чэнь Мо в ответ спросил. «Почему боты должны быть слабее игроков?» Цзаучжо был ошеломлен. «Боты предназначены для игроков, они же обычно создаются для тренировок. Боты в игре League of Legends и игре Warcraft, Хе Фрозен Хроне относительно слабые». Чэнь Мо кивнул. «А что насчет боссов в новом режиме игры Dark Souls, Цзаучжо?» Чэнь Мо похлопал его по плечу. «Прояви уважение, в конце концов никто так и не смог победить происхождение». Цзаучжо был ошеломлен. «Босс, но ты сказал, что играл с ботами ради тестирования игры». Чэнь Мо улыбнулся. «Для меня они, боты, для тебя они, результат развития искусственного интеллекта, вот и все, Цзаучжо». После запуска теста игры PUBG вся виртуальная зона только и делала, что играла в нее. Даже зона голографических проекций была почти всегда заполнена. Многие игроки, которые хотели поиграть, но не могли, наслаждались просмотром матчей. Многие игроки считали, что хотя на первый взгляд игра была довольно средней, Играть в нее было действительно весело. Она не была похожа на все те обычные традиционные шутеры, и им это нравилось. Глава 658. Нет донату. Конец марафона. Многие посетители магазина видеоигр Ченьмо загружали различные материалы в интернет. Некоторые стримеры просто запускали стримы в виртуальных капсулах. Даже Цзаучжо также запустил стрим и играл в приподнятом настроении, довольно активно болтая с чатом. Обсуждение игры PUBG также начало набирать обороты. Кто видел видосики с демонстрацией игры PUBG? Она шикарна. Я смотрел стрим старого Персли, и он смог занять первое место. Это было так круто. Почему все пишут о победе и обеде? Ты не знаешь, если игрок доживал до конца и убивал всех врагов, он видел победный экран с победа-победа время обеда. О, по разным видео по этой игре можно сказать, что она неплохая, но игроки, которые сыграли в нее, поголовно говорят о том, что она супер хороша. Не могу дождаться выхода, завтра я встану в очередь в магазине Ченьмо. Акстись, ты не сможешь дождаться своей очереди, даже если ты встанешь в очередь в 4 утра, хотя нет, если в 4, то возможно ты сможешь поиграть. Многие были удивлены тем, что PUBG вдруг стала довольно популярной. Вначале многие чувствовали, что эта игра была не более чем простым шутером с необычными условиями, и больше ничего особенного, но после того, как они поиграли в нее или посмотрели видео, они поняли, что ошибались. Она была действительно веселая и дарила необычные эмоции. В нее было приятно играть, и каждую секунду было чем заняться, и каждый матч отличался от любого другого кардинально. Карта была большой, но на ней был равномерно распределен лут и строение. Плюс на данный момент эта игра еще не была официально выпущена в свет. Сейчас в нее могло играть максимум 80 человек, и они должны были дождаться окончания предыдущего матча, чтобы начался следующий. Игроки, которым не повезло в самом начале, могли только смиренно ждать пару десятков минут старта следующего матча. Однако, так как никто не запрещал зайти в любую другую игру на время ожидания, никто особо не возмущался. После официального выпуска игры игроки смогут сразу же начать поиск следующего матча после смерти, так что чувство разочарования скорее всего будет сведено к минимуму. 4 апреля PUBG была официально выпущена в свет. В течение этих 3 дней тема PUBG была очень горячей. Вначале игрокам было просто любопытно, что это за игра, но спустя 2 дня этот интерес перерос в ожидание. Магазин видеоигр Ченьмо стал местом сбора первой партии игроков PUBG. Они делились между собой информацией о лучших местах высадки, некоторых хитростях и впечатлениях от игры. Что касается тех, кто не мог поиграть в игру, то они отправлялись в зону голографических проекций и наблюдали за матчами, наслаждаясь прекрасными шоу. К этому времени различные яркие моменты и целые стримы уже давно гуляли по сети. Многие игроки проявили большой интерес к этой новой игре после просмотра разного контента, но проблема заключалась в том, что они не могли в нее поиграть. Но сегодня все изменилось. Продажи PUBG только что стартовали. Официальная версия этой игры стоит 980 юаней. Что касается виртуальных интернет-кафе, то для того, чтобы посетитель кафе сыграл в нее, ему нужно было заплатить всего 260 юаней один раз, после чего он мог играть в нее в виртуальных кафе столько, сколько он хотел, если, конечно, у него были оплачены часы. Но пока что отечественные виртуальные сетевые кафе не испытывали особого энтузиазма по поводу этой игры. В конце концов, эта игра отличалась от игры прототипа. У многих боссов виртуальных интернет-кафе были некоторые сомнения по поводу того, сможет ли эта новая игра обрести такую же популярность. Она, конечно, стоила не очень много, но в то же время она не обладала очевидными преимуществами перед другими ставшими уже родными шутерами. Ченьмо же не планировал добавлять какой-либо внутриигровой платный контент в PUBG, тратить деньги на открытие лутбоксов не в этой игре. Игроки будут получать золотые монеты, играя в игру, и эти золотые монеты можно будет обменять на лутбоксы. Предметы, полученные из лутбоксов, можно будет свободно продавать, и максимальная цена вещей не будет ограничена, однако с каждой транзакцией будет взиматься 10% налог. Если красивая юбка продастся за 2500 юаней, 250 юаней уйдет на уплату налога. Другими словами, продавец выставит предмет за 2500 юаней, а в итоге получит 2250. Конечно, определенно найдутся игроки, которые будут торговать в частном порядке. Решение этой проблемы на самом деле очень простое. Например, он просто введет ограничение, из-за которого все смогут продавать вещи только через официальную торговую площадку. Если все лазейки будут заблокированы строгими наказаниями, игроки будут послушно и честно торговать в соответствии с правилами Ченьмо. Многие игроки уже и так ждали выхода этой игры с нетерпением, плюс эта игра оказалась довольно дешевой, так что они, естественно, начали покупать ее без малейших колебаний. И Ченьмо неоднократно заявлял, что купив ее один раз не нужно будет платить за какие-либо обновления, дополнения, и что в этой игре не будет никаких микротранзакций. Многие были ошеломлены, когда нечто подобное вышло из уст Ченьмо. Все знали о том, что в играх Ченьмо было настолько много визуального доната, что... Но теперь он вдруг заявил, что доната не будет. Это ненормально. Глава 659. Опять интернет-баталии. После официального релиза продажи PUBG неуклонно росли. На этот раз отечественная и зарубежная версии игры по-прежнему продавались почти одновременно, и данные о продажах напрямую учитывали все продажи. В первый день было продано 61 тысяча с чем-то копий игры, а на следующий день было продано 30 тысяч. Конечно, такой объем продаж не казался особо большим, а если еще учесть данные предыдущего мира Ченьмо, где за меньше чем год было продано около 50 миллионов копий игры. Но в конце концов, в этом мире PUBG – это виртуальная игра. Лишь немногие люди могли позволить себе виртуальную капсулу и к тому же были готовы платить за виртуальные игры такие деньги, к тому же за игру, о которой многим было еще мало чего известно. Виртуальная версия PUBG была в 10 раз дороже ее ПК-версии, поэтому, основываясь только на этом значении, доход Ченьмо будет даже выше, чем у Блу ехали из его предыдущего мира. Кроме того, он еще не брал в расчет доход от виртуальных интернет-кафе. Сейчас основная масса виртуальных игроков приходила от виртуальных интернет-кафе. Для интернет-кафе цена копий PUBG была относительно высока, а большинство посетителей виртуальных кафе могли позволить себе не очень многое с точки зрения средств. К тому же в данный момент времени выходили сразу три значимых игры. PUBG, Волчья душа, Поле боя и Тяжелый штурм 2. Как только стартовали продажи PUBG, компания Императорская династия и компания Цзин не смогли усидеть на месте. Поскольку эти три игры были прямыми конкурентами, если они дадут игре PUBG продаться прямо сейчас, это приведет к опустошению кошельков некоторых игроков, что повлияет на продажи двух других игр. Это в некоторой степени было похоже на фильмы, где один фильм мог потопить пять других из-за своей невероятной популярности. Изначально игра «Волчья душа», «Поле боя» и игра «Тяжелый штурм 2» должны были выйти чуть позже, но под сильным давлением PUBG руководители этих двух компаний заставили всех работать сверхурочно. В продаже они поступят чуть позже, но вот реклама уже работала вовсю, и тестеры буквально не вылазили из их игр. Сотрудники этих двух компаний поголовно работали сверхурочно, но все понимали, что сейчас наступил самый критический этап. В такое время нельзя было отдыхать. Вскоре была опубликована серия тяжелых новостей. Игра «Волчья душа», «Поле боя» и игра «Тяжелый штурм 2» объявили дату бета-теста и дату релиза. Игра «Волчья душа», «Поле боя» выйдет раньше, а игра «Тяжелый штурм 2» выйдет позже. Но неважно, кто среди них будет первый, а кто второй, в конце концов на рынке уже была PUBG, которая очень активно продавалась. 4 апреля стартовал бета-тест игры «Волчья душа», «Поле боя». 5 апреля стартовал бета-тест игры «Тяжелый штурм 2». Хотя в их играх присутствовали некоторые незначительные проблемы, они не стали ждать исправления всех проблем. Этим двум компаниям нужно было срочно собрать отзывы от большого числа игроков, прежде чем они смогут внести дальнейшие изменения в игру. В то же время популярность PUBG росла как на дрожжах. Побеждать в этой игре так приятно. Хе-хе, я восхищаюсь Ченьмо. Эта игра кажется мне такой приятной и новой. Он что, волшебник? Лучше играть в «Волчья душа», «Поле боя», где все очень быстро развивается и ощущается так круто. В этой игре на поле боя есть все виды современного оружия, так что эта игра намного лучше двух других. Согласен, «Волчья душа», «Поле боя» — это игра, которая может вдохновить даже вашего кота. Зачем вам обедать после победы? Игроки игры «Тяжелый штурм 2» посмеялись над вашей плохой рекламой. Две слабые игры так и будут гавкать на этого титана. Будущее за игрой «Тяжелый штурм 2». Игра «Тяжелый штурм 2» — это не что иное, как попытка в перенятии европейского опыта. Почему ты пишешь такое? Это первый шутер от первого лица в стране. Ты, братан, поколение фастфуда, только и знаешь, как пердеть. Три фанатские группы столкнулись, и эта битва не стихала до сих пор. Если две игры соревновались друг с другом, то это было нормально, это не более чем попытка подавления друг на друга, но теперь, когда три игры соревновались друг с другом, все мгновенно стало слишком хаотичным. Довольно большое количество троллей участвовало в этой войне, но еще больше людей просто наблюдало за ходом баталий, словно за лучшим в мире спектаклем. И можно сказать, что самый сильный аспект кампании «Императорская династия» – это непробиваемые игроки. Игрокам игры «Тяжелый штурм 2» по большей части не был интересен этот конфликт, и за эту игру реже всего вступались. Главное мнение игроков игры «Волчья душа». Поле боя заключалось в том, что у ПУПК в принципе не было новых идей, кроме режима «Королевская битва». Однако из-за отсутствия успешных игр с подобным режимом многие говорили о том, что эта игра скоро загнется. Сейчас игрокам было весело, но когда пройдет время, эта игра умрет. Конечно, многие также говорили о том, что в этой игре не учитывался опыт простого игрока, что стримерам подкручивали и так далее. Игроки PUBG довольно активно отбивались, но в один момент они вдруг действительно не смогли найти никакого хорошего ответа. Такого рода баталии – это не просто битва между игроками двух игр, но и битва команд по связью с общественностью из разных компаний. Такого рода баталии влияли на впечатление игроков от игр. Если игра будет иметь плохие отзывы в интернете, многие игроки просто не будут рассматривать возможность покупки этой игры. Глава 660. Ответ. Официальный аккаунт на Вейбо игры «Волчья душа». Поле боя вдруг опубликовал работу одного фаната. На первый взгляд это видео хвалило игру «Волчья душа». Поле боя, но на самом деле оно втаптывало игру PUBG в грязь. Создатель этого видео привел множество преимуществ игры «Волчья душа». Поле боя, в том числе быстрый ритм игры, справедливость и честность по отношению к каждому игроку, разнообразие режимов, разнообразнее механик и так далее, но после каждого такого преимущества появлялся мелкий шрифт со словами «в отличие от других игр» и много-много слов.